Сноха, одетая, лежала на кровати, отвернувшись к стене. Она притворялась спящей. «Сюда, сюда!» Боярин угловато засветился. «Дарюшка, нам бы огурчиков». «Нет у меня никаких огурчиков», — отрезала старуха. «Я вот скажу Федору, как ты с конем его управляешься», — завизжала сноха, внезапно срываясь с кровати. «Не твой конь-то, нет такого права». «Чи-чи-чи-чи-чи», — злился молдаван. «Ай, молодая, ну и молодая же», — кричал он восхищенно и радостно, забавляясь тем, что все так необычно и ловко получается. «Да я б с такой 100 коней нажил!» Он хотел ущипнуть ее за бок, она взвизгнула и ударила его по руке, но он, нисколько не обидевшись, залился еще пуще. «Ай, горяча, ай, горяча! Не горюй, рюмочка, сама небось замуж выходила!» «А мы ж до чего ж, ладно!» «Сладились!» — смущенно сияя лепетал боярин. Дуняша, больше всего боявшаяся, что дело расстроится и готовая до конца драться за свое счастье, спешно накрывала на стол. Молдаван вдруг сам бросился ей помогать. «Выпей, мамонька, откушай, красавица!» — кричал он через минуту, поднося самогон то старухе, то снохе. Сколько они ни ругались и не упрямились, торг все-таки начался. Дуняша называла вещи. Рубахи, полотенца, полную постельную справу. Она стала вдруг жадной и расчетливой. Ей уже мало было одного стеганого одеяла. Она требовала и другого, уже лоскутного. Заикнулась даже насчет пикейного. Молдаван отмахивался, доказывал, что ничего нельзя достать. Потом соглашался на то, что подешевле, но и это оценивал втридорога. Сноха, бывшая до того главной противницей продажи лошади, незаметно для себя тоже влезла в спор. «И не бери ты Ситцева, Дунька, нехай Сатинова», — вставляла она. «Дунька, а новины забыла?» Боярин в счастливом опьянении тоже повторял. «Нет, нет, ты гляди же ж, чтоб ладно было, Дмитрий Степанович». Когда они кончили торговаться, стояла уже черная глухая ночь. В избе было вонько и жарко. Все, не исключая беременные снохи, были порядком пьяны. Молдаван до того вспотел, что на лбу у него развились кудри. Он вытащил из кармана засаленную книжечку, огрызок карандаша, стал писать расписку, перечисляя все барахло. Приданое определилось в 42 рубля и 30 копеек, остальное Лоза обязался додать мукой. «Вот я тебе тут выписал химическим», — сказал он с усталой улыбкой, протянув расписку боярину. «Эй, насколько написано!» — восхитился тот, повернув расписку вверх подписью. Приданное оказалось ему царским. «А ну, как тебе, что ли, поднять-то не под силу, а? Чу!» — свистнул Лоза. «У казанка, небось, всего хватит». «О, так кто ж казанок?» — боярин восторженно поднял палец. Но старуха, меньше всех выпившая, услыхав эту знаменитую в уезде фамилию, подозрительно уставилась на молдавана. «А казанок тебе чего?» Лоза, сообразив, что сказал лишнее, хотел было замять это обычной веселой суетой, но вдруг почувствовал, что сильно устал, что все ему надоело и что ему уж совсем не весело. «Пошли, пошли, давай коняку свою», — почти грубо сказал он боярину и подтолкнул его в спину. Боярин, заплетаясь и мигая, чувствуя, что получается как-то нехорошо, вывел из пуньки лошадь. Гривастый белолобый конь с мохнатыми надкопытьями лениво косился светящимся звериным зраком. Боярин держал его за гриву, все не решаясь отпустить. Земля плыла под ногами. Но молдаван, дернув за узду и чмокнув, сразу пустил коня тяжелой рысью. «Недели через полторы все завезу, не бойся!» — крикнул он уже из темноты. Боярин, пошатываясь, вошел в хату. Смятенные лица баб надвинулись на него.